Была полночь, никто не спал в Москве. С ужасом ждали вести. Народ толпился в улицах. Плач и вой раздался от дворца до Красной площади. Напрасно бояре, сами заливаясь слезами, удерживали других от громкого стенания, представляя, что великая княгиня еще не знает о кончине супруга. Митрополит, облачив умершего в полное монашеское одеяние, вывел его братьев в переднюю горницу и взял с них клятву быть верными слугами Иоанна и матери его, не мыслить о великом княжении, не изменять ни делом, ни словом. Обязав такую же присягу и всех вельмож, чиновников, детей боярских, он пошел знатнейшими людьми к Елене, которая, видя их, упала в обморок и 2 часа не открывала глаз. Бояре безмолвствовали, говорил один митрополит именем Веры, утешая со слезами. Между тем ударили в большой колокол, тело положили на одр, принесенный из чудового монастыря, и растворили двери. Народ с воплем устремился лобызать хладные руки мертвого. Любимые певчие Васильевы хором пели «Святый Боже», их никто не слыхал. Иноки Иосифова и Троицкого монастыря несли тело в церковь святого Михаила. Елена не могла идти. Дети боярские взяли ее на руки. Все бояре окружали гроб. Князья Василий Шуйский, Михаил Глинский, Иван Телепнев, Боленский и Воронцов шли за Еленою вместе с знатнейшими боярынями. Погребение было великолепно, и скорбь, неописанная в народе. Дети хоронили своего отца, по словам летописцев, которые с чувствительностью называют Василия добрым, ласковым государем. Имя скромное, но умилительное, и простота его ручается за его истину. Василий стоит с честью в памятниках нашей истории между 2 великими характерами – Иоаннами, 3-м и 4-м. И не затмевается их сиянием для глаз наблюдателя, уступая им в редких природных дарованиях – 1-му в обширном плодотворном уме государственном, 2-му в силе душевной, в особенности живости разума и воображения, опасной без твердых правил добродетели. Он шел путем, указанным ему мудростью отца, не устранился, двигался вперед шагами, размеренными благоразумием, без порывов страсти, и приближился к цели, к величию России, не оставив преемникам ни обязанности, ни славы исправлять его ошибки. Был не гением, но добрым правителем, любил государство более собственного великого имени и в всем отношении достоин истинной вечной хвалы, которую немногие венценосцы заслуживают. Иоанны III творят, Иоанны IV прославляют и нередко губят, Василии сохраняют, утверждают державы и даются тем народам, коих долговременное бытие и целость угодны провидению. Василий имел наружность благородную, стан величественный, лицо миловидное, взор проницательный, но не строгий. Казался и был действительно более мягкосердечен, нежели суров по тогдашнему времени. Читая письма его к Елене, видим нежность супруга и отца, который, будучи в разлуке с женой и детьми, непрестанно обращался к ним в мыслях, изъясняемых простыми словами, но внушенными только чувствительным сердцем. Рожденный век еще грубый, и в самодержавии новом, для коего строгость необходима, Василий по своему характеру искал средины между жестокостью ужасную и слабостью вредную. Наказывал вельмож и самых ближних, но часто и миловал, забывал вины. Умный боярин Беклемишев заслужил его гнев, удаленный от двора жаловался на великого князя с нескромную досадою, находил в нем пороки и предсказывал несчастье для государства. Беклемишева судили, уличили в дерзости и казнили смертью на Москве-реке. А дьяку Федору Жареному отрезали язык за лживые слова, оскорбительные для государевой чести. Тогда не отличали слов от дел и думали, что государь, как земной бог, может наказывать людей и за самые мысли ему противные. Опасались милосердия в таких случаях, где святая особа венценосца могла унизиться в народном мнении, боялись, чтобы вина, отпускаемая, не показалась народу виною малую. Кроме двух несчастных жертв политики, юного великого князя Дмитрия и Шемякина, сын героя Даниила Холмского, воевода и боярин князь Василий, супруг государевой сестры Феодосии, в 1508 году был сослан на Белое озеро и в темнице умер. Такую же участь имел и знатный дьяк Долматов, назначенный в посольство к императору Максимилиану. Он не хотел ехать, отговариваясь своей бедностью. Велели опечатать его дом, нашли воном 3000 рублей денег и наказали Долматова как преступника. Государь простил князей Ивана Воротынского и Шуйских, которые думали уйти в Литву. Иван Юрьевич Шигона, быв несколько лет в опале, сделался после одним из первых любимцев Васильевых, равно как и Георгий Малый Трахиниот, грек, выехавший с великую княгинею Софиейю. Пишут, что он впал в немилость от тайной связи с купцом греческим Марком, осужденным в Москве за какую-то опасную для церкви ересь. Зная способности и необыкновенный разум Георгия, великий князь возвратил ему свою милость, советовался с ним о важнейших делах и для того приказывал знатным чиновникам возить его нездорового во дворец на тележке. Муж славный в нашей церковной истории, инок Максим Грек, был также в числе знаменитых, винных или невинных, страдальцев сего времени. Судьба его достопамятна, расскажем обстоятельства. Василий, в самые первые дни своего правления, осматривая богатства, оставленные ему родителем, увидел множество греческих духовных книг, собранных отчасти древними великими князьями, отчасти привезенных в Москву Софиейю, и лежавших в пыли, без всякого употребления. Он хотел иметь человека, который мог бы рассмотреть оные и лучше перевести на язык славянский. Не нашли в Москве и писали в Константинополь. Патриарх, желая угодить великому князю, искал такого философа в Болгарии, в Македонии, в Фессалонике. Но иго оттаманское задушило все остатки древней учености, тьма и невежество господствовали в областях султанских. Наконец узнали, что в славной обители Благовещения на горе Афонской есть два инока — Савва и Максим, богословы искусные в языках греческом и славянском. Первый в изнеможении старости не мог предприять дальнего путешествия в Россию, второй согласился исполнить волю патриарха и великого князя. В самом деле нельзя было найти человека способнейшего для замышляемого труда. Рожденный в Греции, но воспитанный в образованной Западной Европе, Максим учился в Париже, во Флоренции, много путешествовал, знал разные языки, имел сведения необыкновенные, приобретенные в лучших университетах и беседах с мужами просвещенными. Василий принял его с отменную милостью. Увидев нашу библиотеку, изумленный Максим сказал в восторге: «Государь, вся Греция не имеет ныне такого богатства. Ни Италия, где латинский фанатизм обратил в пепел многие творения наших богословов, спасенные моими единоземцами от варваров Магометовых». Великий князь слушал его с живейшим удовольствием и поручил ему библиотеку. А ревностный грек, описав все еще неизвестные славянскому народу книги, по желанию государеву перевел толковую псалтирь с помощью трех москвитян — Власия, Дмитрия и Михаила Медоварцева. Одобренная митрополитом Варлаамом и всем духовным собором, сия важная книга, прославив Максима, сделала его любимцем великого князя — так что он не мог с ним расстаться и ежедневно беседовал о предметах веры. Умный грек не ослепился сею честью. Благодаря Василия убедительно требовал отпуска в тишину своей Афонской обители и говорил: «Там буду славить имя твое. Скажу моим единоземцам, что мир еще имеет царя христианского, сильного и великого, который, если угодно Всевышнему, может освободить нас от тиранства неверных». Но Василий ответствовал ему новыми знаками благоволения и держал его 9 лет в Москве. Время, употребленное Максимом на переводы разных книг, на исправление ошибок в старых переводах и на сочинения душеспасительные, из коих знаем более 100. Имея свободный доступ к великому князю, он ходатайствовал иногда за вельмож, лишаемых государевой милости, и возвращал им оную, к неудовольствию и зависти многих людей, в особенности духовенства и суетных иноков Иосифова монастыря, любимых великим князем. Смиренный митрополит Варлаам мало думал о земном, но преемник Варлаамов, гордый Даниил, не замедлил объявить себя врагом чужеземца. Говорили: «Кто сей человек, дерзающий искажать древнюю святыню наших церковных книг и снимать опалу с бояр?» Одни доказывали, что он еретик, другие представили его великому князю злоязычником, неблагодарным, втайне осуждающим дела государевы. Сие было во время развода Васильева с несчастную Соломонией. Уверяют, что сей благочестивый муж действительно не хвалил оного. По крайней мере, находим в Максимовых творениях слово «к оставляющим жен своих без вины законны». Любя вступаться за гонимых, он тайно принимал их у себя в келье и слушал иногда речи, оскорбительные для государя и митрополита. Например, несчастный боярин Иван Беклемишев, жалуясь ему на вспыльчивость великого князя, сказал, что прежде достойные церковные пастыри удерживали государей от страстей и несправедливости, но что Москва уже не имеет митрополита, что Даниил носит только имя или чину пастыря, не мысля быть наставником совести, не покровителем невинных, что Максима никогда не выпустят из России, ибо великий князь и митрополит опасаются его нескромности в чужих землях, где он мог бы огласить их слабости. Наконец, умели довести государя до того, что он велел судить Максима. Обвинили его и заточили в один из тверских монастырей, как уличенного в ложных толкованиях Святого Писания и догматов церковных, что, по мнению некоторых современников, было клеветою, вымышленную чудовским архимандритом Ионою, коломенским епископом Васианом и митрополитом.